День 9, пергамент 3. Первым делом осмотрел трупы. Те, которые человеческие. От гулей-то лишь труха осталась, до клочки обугленной кожи. Впрочем, труха — ингредиент алхимический, а клочки — квест-итемы какие-то. Так что потом нужно будет пособирать. Среди 6 тел посетителей и 3 челяди, 2 оказались живы, но без сознания и сильно покоцанные. Остальные — совсем мертвые. Кто-то, может, скажет низко, подло, нехорошо, но я посчитал, что заслужил небольшую премию. И окончательно дохлые тела немного, облутил. Ага. И не мародерка это вовсе, и уж тем более не воровство. Зачем деньги мертвым неписям? Да и набралось совсем немного, хотя расходы за недельное проживание в трактире окупил. 20 раз. Еле-еле устоял перед искушением стянуть с одного из посетителей сапоги, но сдержался. Попалят, стыда не оберешься. Мне же в этом трактире еще 2 дня куковать. Один из выживших — тот самый Парук, кухонный помощник трактирщика. Вот ведь как бывает. Как зовут помощника, знаю, а как самого хозяина — нет. Такое впечатление, что у целовальника имени нет вовсе. Над головой у него так и написано «трактирщик», а у его дочери — дочь трактирщика. Интересно, почему? Второй выживший — незнакомый мне детина, чуть меньше моего на фане габаритами. Имя — Степан Бадья. С какой-то внезапной и странной грустью опознал в одном из тел того самого злобного плотника, что пол на чердаке правил. Вот ведь, помер, и лицо из сурового сделалось даже приятным, с ироничной полуулыбкой. Может, и не таким он гадом был, каким тогда показался. Глухонемой мальчишка, отвечающий в трактире за конюшню, тоже не пережил нападения гулей. Даже лица не разобрать, голова в кашу разворочена. Нет, ну до чего крутая тут графика. Все совсем как по-настоящему. Пока возился, очнулся на фане. «Барин! Она! Она! Ушла!» «Кто?» «Ля... ква... квакушка!» «Ты ее испугался, да?» Рыжий иступленно закивал. «Страсть каких зеленых боюся! Вот ничего не боюся, ни змей, ни пауков, даже волков не боюся, и нечисти всякой! А вот лягушек, барин, ее правда тут нету!» Лягушку, в которую превратилась спасшая всех нас девушка, я посадил в чудом сохранившийся высокий кувшин, чтобы не растоптали ненароком, где она, как мне кажется, сразу же заснула. По крайней мере, больше не квакает. Нет, ее здесь не беспокойся. А мертвецов не боишься? Холоп помотал головой и даже заулыбался, будто я спросил, не боится ли он маленьких пушистых зайчиков. — А чего их бояться, коли не ходят? Лежат себе смирно, совсем не страшные. А ведь есть в словах логика. Интересно, чего он лягушек-то боится? Детская психологическая травма? Или напрямую скрипты ему так прописали? Дал задание холопу отнести мертвых в сарай, а сам принялся лечить выживших. Начать решил с Парука. Пусть порядок наводит. Это его прямая обязанность. И еды какой добудет. У меня от переживаний уже в брюхе урчит. Жизнь вернулась к местному вышибале-поваренку внезапно и как-то сразу. Вот лежал, лежал. А стоило первую лечилку кинуть, открыл глаза и сел. И в глазах ни растерянности, ни удивления. Обвел взглядом окружающий бедлам, горько вздохнул и боязливо поежился. «Все уже. Победили? Ну, слава!» «Как они сюда проникли?» «Кто?» «Гули». «Какие?» «А, эти-то? Чудища?» «Ну да, ага. Так Прокоп? Прокоп их привел?» «Какой Прокоп?» «Так вон тот, вон валяется, чтоб ему на том свете икалось Иуде». И Парук показал на тело того самого сердитого плотника. «Мда. А зачем?» «Да кто ж его знает? Он, как в прошлом годе его жинка с дочей в бане угорели, совсем сам не свой стал. Ходит, смотрит на всех волчарой. Смотрел». Парук хотел было перекреститься, да, видно, передумал, сплюнул. Появился на фане. «Барин, в сарае еще 2 энтих, гнилых, валяется, но они и того, как бы не живые. Не прыгают, не ползают, смирно лежат, но иногда дышат. Так я это, думаю, может, их это, тоже того? Дашь за них по денюжке?» «Дам. Но ты их сам не добивай. Сейчас я тут закончу и приду. Свяжи их там чем или еще как зафиксируй. Парук, помоги пока на фане с телами. Хотя нет. Ступай на кухню, сделай пожрать чего». Озадаченные неписи разошлись, а я принялся за 2-го контуженного. Степан Бадья приходил в себя долго. 10 минут с ним возился, не меньше. Половину оставшейся маны слил. Наконец здоровяк открыл глаза. «А, что? Ангел Божий. Отмучился, значит, убили. Ох, как же там Уленка одна да без меня. Али не убили?» Не убили, раз сапоги все еще жмут. Ну, слава тебе, Господи. О, а ты ж кто тогда, мил человек? Али не человек? Почему такой белый? И в перьях? Мда. Вот так сходу, и не в бровь, а в глаз. Черт, бандану потерял, пока носился туда-сюда. Нужно срочно найти, а то моя прическа чересчур для данной местности авангардна. Да я же еще не упоминал. Я тут все время в косыночке а-ля пират хожу. А то народ на перья постоянно пялится и просит одно на память. Я-то? Задрот. Тот, кто тебя от чудищ спас и от ран избавил. Сам-то кто? Степан я, бадья, десятник новгородской стражи Бежецкой Пятины. Иду, значит, со всеной погост ополчения принимать по поручению сотника Коловрата Луньевича. Ну, колуна по-нашему. Задрот, тут только уха вчерашняя, — раздалось с кухни. Будешь? Али хозяина дождемся, ключ от погреба токма у него. Давай уху, — крикнул я. Еще кто выжил? — спросил Степан. Да работник здешний Прокоп, ну и еще мой холоп Нафаня. Прокоп? Где? Это же он, паскуда, он! Вот ушица настоялась. В кухонной двери показался силуэт с огромным горшком в руках. Холодная О, как так? Почему живой? Хватай его! Взревел десятник и из положения сидя прыгнул на кухонного. Тот, нужно признать, не растерялся. Швырнул горшок в летящего на него Степана и попытался рыбкой выпрыгнуть в окно. Ну, тут уже я пришел в себя от резкого изменения ситуации. Костанул ночь, и в трактире стало темным-темно. Бум! Это Прокоп мимо окна промазал. Я-то в темноте вижу отлично, а вот он нет. Впечатался лобешником в стену и отключился. «А-а-а! Глаза! Мои глаза! Он меня ослепил, сволочь! Мертвой водой не иначе! А-а-а!» «Степан, уймись! Сейчас снова светло будет, не ссы!» «Барин, я бегу! Барин!» В темноту огромным ядром влетела туша на фане. Я еле успел увернуться, а Степан нет. И они кубарем покатились по захламленному полу, сопя, ругаясь и почему-то награждая друг друга могучими тумаками. «Отставить, брейк!» — заорал я. «Хватит, тут все свои, не драться! Да расцепитесь вы!» Когда свет вернулся, под глазом у Нафани красовался огромный фиолетово-черный фингал. А Степан, в дополнение к предыдущей своей помятости, щеголял ярко-красным, раздувшимся до неимоверных размеров левым ухом. Два великана хмуро смотрели в пол, избегая встречаться взглядами. Вероятно, не до конца еще выяснили отношения и готовы продолжить между собойчик. От них обоих неимоверно несло рыбой. Уха оказалась наваристой. «Познакомьтесь», — сказал я. «Нафаня — это Степан. Степан — это Нафаня. Поднимайте этого. Вон, к лавке привяжите, чтобы не сбежал. Сейчас мы ему испанскую инквизицию устраивать будем». Совместный труд он, как известно, объединяет. Немного поспорив насчет того, чем, какой стороной и в какой позе привязывать пленника к лавке, богатыри уложили Прокопа на живот. Стянули руки и щиколотки под скамьей поясами, снятыми с валяющихся рядышком покойников. Спросили, снимать ли с Иуды штаны и рубаху. «Зачем?» — не понял я. «Ну как?» — Бадья искренне удивился. «Вещи хорошие, почти новые. Так если много крови будет, опачкаются». «Не надо. Я хоть и инквиз, но не зверь же». «Сейчас чары дознания привяжутся и поспрашиваем». «Чего куда привяжется?» «Мда. Нет. Так не пойдет. Нужно сначала полностью описать, что там со мной происходило в лабиринте, а потом уже текущие события освещать. А то мысль скачет, и я сам забываю, о чем писал, а о чем еще нет. Вот, например, дознание мое. Хотя лучше по порядку. Там не так уж много осталось, да и постараюсь покороче. Без философии и пространных размышлений. Но это на следующем пергаменте. Тут место кончилось. День 9. Пергамент 4. Крыс рассказал о нелегкой жизни настоящего джентльмена в далеких от приличного общества условиях. Тут, в этом лабиринте, отбывал он срок за шулерство, причем, по его словам, несправедливый. «С их стороны было совершенно неблагородно тузы в колоде пересчитывать», — мотивировал крыс. «Настоящее свинство и дурной тон. Вообще, я привык почти. Меня сюда уже в восьмой раз ссылают. Вон даже дорожный джентльменский набор приобрел. Столовое серебро, канделябр и граммофон. Но до Секьюса Сенси Сотисом недалеко. У него-то 32-я охотка. Рекордсмен. А вообще тут неплохо, можно о жизни поразмышлять. Мне ведь всего 15 суток дали, ерунда. Никто особо не докучает. Гули вот разве что. Но тут главное к ним близко не соваться, а то накинутся гурьбой. Порвут да сожрут. причем даже без соли, а то и заживо. Никакого чувства собственного достоинства у некоторых. Я этих невоспитанных дикарей на дух не переношу. Так я как раз их извести и должен? Как так? — заинтересовался Крысюк. Ты один, голый вон совершенно, будто только что от мужа рогоносца спасался, из всего оружия кости окаменевшие. Да и силы в тебе великой не чувствуется. Ты же против любого из них, будто Дьесик против Тамамама. Слушай сюда. Я рассказал хвостатому шулеру-джентльмену о хитром плане геноцида. Великолепно. Усы крыса задергались. Он довольно потирал розовые ладошки. Деяние, достойное усаться с носи. Знаешь, еда, в порядке исключения я, пожалуй, обойдусь сегодня без ужина. Зато потом, когда эти мерзкие гули вымрут, попирую всласть. Но, знаешь, вид твоего бесшерстного, совершенно голого тела оскорбляет мою нежную тонкую натуру. Пойдем. Знаю я тут одно местечко. Это здорово. Но давай для начала кое о чем договоримся. Крыс удивленно приподнял бровь. Да, а ты думал? Первое. Не называй меня, пожалуйста, еда. Это, знаешь ли, задевает уже мои тонкие душевные струны. Ну, ладно, принято. Но это полумеры. Раз уж наши отношения достигают нового витка, предлагаю перейти на «вы» и назвать друг другу имена, как это положено в среде джентльменов. Хорошо. Довольно согласился я и пробурчал. Надо же, дозрел. Дозрел? У крысы оказался очень чуткий слух. Странно. А в прошлый раз вы, сэр, говорили, будто вы задрот? Да, задрот. Задрот Дозрелович. Это отчество. А, ясно. У вашего народа принят варварский обычай чтить первое имя отца. Я же, вращаясь в высших кругах Соростьюса, отлично себя зарекомендовал под именем Ситинстье. Сэр, игрок, рантье и джентльмен. А есть ли у вас какое-либо почетное звание? Я призадумался. Назваться уродом? Двояко. Да и не по рангу. Кроме того, мало ли какие у этого хвостатого шулера скиллы прокачаны. Заподозрит ложь. Кранты, зарождающиеся положительной репутацией. Во, придумал. Скажу правду. Само собой, господин Тье. И не одно. Я паладин 80-го левела, элита заранских сил вторжения, почетный гражданин конфедерации, его высочество Рангайской империи, вестник истины, достигший 9-го круга, глава гильдии 7-й элемент, сеньор клана республика и прочее, и прочее. Перечислять все мои звания будет очень долго и не совсем к месту. А ну еще бакалавр экономических наук. Крыс явно офигел. Господин задрот, я просто теряюсь. Но почему здесь? Каждый из нас должен пройти свой путь, туманно ответил я. Как это верно, как правильно. Сказано в книге Силасиса «И не добудь хвостом дрожащим». Недаром говорил великий мудрый Сесровись. О, господин задрот, сама судьба свела в этом гиблом месте двух таких благородных джентльменов. И не устану я благодарить всеблагого Сиесову, не давшему свершиться непоправимому. Немедленно, сию минуту в путь. Но сию минуту не получилось. Крыс еще с четверть часа собирал, вытирал и прятал свои пожитки, беспрестанно болтая о благородстве и цитируя великих своего мира. Лишь изредка в обрушившемся на меня потоке слов можно было выловить крупицы полезной информации. Самое главное, тоннель я угадал верно. Именно в нем гули обитают. Но какой-то из поворотов пропустил, свернул не туда и вместо их логова очутился в древнем храме света. И гроб этот хрустальный — их гульская реликвия, которой они поклонялись, когда еще гулями не стали, а были каким-то другим светлым народом. С тех пор прошло уже много времени. Храм и алтарь потеряли большую часть силы. И даже частично осквернены. Периодически швыряют гули сюда всякую противоестественную дрянь и недоеденную падаль. Но самим гулям в это помещение входа нет. Потому и держится святыня на остатках былого поклонения. Я попытался было подойти к хрустальному саркофагу. Но с каждым шагом навстречу будто бы все сильнее и сильнее дул ветер. Такой в конце сильный, что аж назад отбросил. Не подпускала светлая реликвия к себе темного. Да и внутренняя тьма завозилась, заворочилась, недовольно забулькала. Пришлось отступить. «Что там внутри?» — спросил я крыса, бережно упаковывающего виниловую пластинку в бархатный чехольчик. «Не видно», — ответил тот, пожав плечами. «Очень яркий свет внутри, ослепительно яркий. Мерцает, переливается. Если долго пристально смотреть, вообще ослепнуть можно». «Да, действительно. Свет очень ярок, но как-то локален. Нормально освещает саркофаг только сам себя. Ну и слегка пространство в 5-6 шагов вокруг. Для такого огромного зала размером чуть ли не с футбольное поле. Тьфу, За пределами освещенного круга светлее, чем в коридорах лабиринта, но не слишком. Глаза не режут. А зрение мое, как и у всех уров, именно под очень и очень неяркое освещение заточено, это я уже понял. На их родной планете, наверное, дня как такового и не бывает. Ну, или тоже подземные жители. Нужно будет этот вопрос изучить на досуге. Информация о расе, ее истории, геополитике, мифологии и прочем у меня вон 4 терабайта в записной книжке. Хорошо с картинками, а не чисто текст мелким шрифтом. Шли мы недолго. Я всего 5 раз благословение Христова заюзал. Крыс отлично ориентировался в лабиринте, чуял его, ощущал. Пару раз даже предупредил о замаскированных ловушках. 3 раза нажимал потайные кирпичи, и открывались секретные проходы в местах, на которые ни в жизнь не подумаешь. И всю дорогу трындел о своей великой роли в развитии крысохвостой интеллигенции. Достал, спасу нет. Наконец мы пришли в то самое одно местечко. Я по своей наивности полагал, мы идем на какой-то склад. Или нычку крыс покажут, в которую прячут дроп от съеденных. Но все обстояло иначе. В тупичке очередного коридора стоял мерцающий огоньками вендинговый автомат. Вернее, 2. Один продающий, второй принимающий. По принципу пластиковой стеклотары. Бросаешь в специальную дырку ненужный лут. Аппарат выдает мелочь. Медную. Автомат не торгуется и даже цену не высвечивает. Просто отсыпает сколько-то монеток и все. Вернуть вещь, если цена не устроила, невозможно. «Вот», — сказал крыс. «Я вижу, у вас, сэр Задрот, примерно 20% грузоподъемности занято, следовательно...» Но объяснять мне не пришлось. Брошенная для пробы тушка муравушки дала аж 245 медяшек, и все последующие ровно столько, видно такса. Сначала оставил на всякий случай 5 штук, потом передумал, решил разгрузиться по максимуму. Лишние кости скелета шли от 20 до 540. Дохлую мышь я решил приберечь, а больше у меня ничего и не было. В результате получилось 13 тысяч с мелочью. Продажный аппарат не блистал разнообразием ассортимента, хотя мне, абсолютно голому нубу, выбирать особо не приходилось. Трусы хлопчатобумажные — 120, штаны холщовые — 580, рубаха, тоже холщовая, 400, носки — 50, тапочки-зайки синтетические — 200, варежки вязаные шерстяные — 600, бейсболка голубенькая с сердечком и надписью «I love you life» — 305, жилетка кожаная с черепами и эмблемой AC/DC — 3000, кольца «Медное кольцо всевластия» — тайваньская реплика, 200 медяшек за штуку, 8 единиц, на большие пальцы не налезают. Амулет «Кулак дракона» — 500, цепочка к нему — 2. Застежка на цепочку для амулета — 150. Колечко для застежки на цепочку для амулета — еще полтинник. И еще плоскогубцы, чтобы все это соединить — 100. Ах да, еще веревочка 3 метра, 15 монеток к метру. Мешочки для монет на 50 ячеек, по грошику штука. Уменьшают вес денег на 99%, а то бы с места не сдвинулся. И все. Больше в аппарате ничего не продавалось. Итого... В сухом остатке 6103 медяшки. Весь шмот, за исключением куртки, бижи и тапочек, требовал первый левел. То есть был совсем нубским. Бижи и курточка хотели 5-й. А вот тапочки ориентировались почему-то не на левел, а на духовность. В результате стал выглядеть так. Хотя нет, не буду статы переписывать сюда. Скучно, да и незачем. Скажу лишь, что раза в 3 мои характеристики выросли по сравнению с голопузом состоянием. Другое дело внешний вид. Представил себя в этом прикиде. Вздрогнул. Ну да ладно. Дело наживное. Крыс удовлетворенно похмыкал и извинился, что не знает, где бы найти более качественное оружие. Я ответил, мол, неважно. Горю, мол, желанием исполнить долг. Истребить нечистых созданий поголовно. Крыс одобрил и пообещал показать короткий путь. День 9. Пергамент 5. «Вот, за этим поворотом», — сказал Ситинис. «Там уже их норы. Я, пожалуй, далее вас, господин Задрот, сопровождать не буду. Вы, скорее всего, выполнив свою великую миссию, геройски погибнете. Однако, как и положено, вскоре вновь оживете. Я же столь замечательной способностью, к сожалению, не обладаю. Посему буду ждать у места, которое вы зала из машины времени зовете. Заодно по пути захвачу кое-что. Хочется сделать вам подарок. На память». И крыс, вежливо поклонившись, растворился во мраке коридора. Нет, не убежал и даже не ушел. Растворился. Натурально. Причем не сразу, а по частям. Как тот чеширский кот. Только последней исчезла не улыбка, а благовоспитанность. Я тоже растворился и сгустком тьмы метнулся в указанную сторону. Действительно. Буквально через пару сотен метров увидел первую группу гулей. 8 штук. Все 200 плюс уровней. Движения резкие, дерганые. По виду люди, только очень худые и сине-бледные. Вздувшиеся животы, где-то я читал, что так от голода пухнут, наводили мысли об узниках концлагеря. Неимоверно длинные пальцы с черными когтями, во ртах несчетное количество острейших зубов, игл. Гули, судя по всему, запинали одного из своих и теперь увлеченно жрали. Пока я примерялся, откуда бы начать свое темное дело, чтобы заметили не сразу, послышался топот, визг, истеричный хохот. И на первую группу напала неизвестно откуда появившаяся вторая. Существ 10-12, не меньше. Первые вскочили, и, не щадя вздувшихся пузений, стали оборонять вкусного соплеменника. Свалка получилась капитальная. Шум, крики, стоны, летящие во все стороны куски плоти и брызги темно-бурой крови. Красота! Как они разбирали, кто именно свой, а кто нет, хэзэ? У меня такое ощущение, что месились по принципу «каждый сам за себя», особо не заморачиваясь идентификацией противника. Ну а мне более удобного момента и пожелать было нельзя. Встал за угол, держа в поле зрения не меньше десятка трупоедов, и начал каст. Инвиз слетел, но увлеченные перераспределением протпайка чудища не обратили на меня никакого внимания, пока дебаф не повесился. А вот как только повесился, все гули, будто по команде, в полсекунды прекратили драку и уставились злобными красными глазками прямо мне в лицо. Меня прямо мороз пробрал, и пошевелиться стало решительно невозможно. Исчезли мысли, страх, возбуждение, вообще все, ни желаний, ни чувств. Я просто стоял и тупо смотрел, как приближается толпа нежити. Шаг за шагом, метр за метром. По-моему, я даже не дышал. Оцепенел, как тот пресловутый кролик, что видит медленно ползущего удава, но убежать и не пытается. Почему, из-за чего, не знаю. Может, виновата природная внушаемость Ура. Может, гули оказались классными месмеристами. Может, одно на другое наложилось. И лишь когда до оскаленных в предвкушении сочного меня пастей оставалось всего шагов 10-12, внезапно проснулась внутренняя тьма. Сволочь, не могла пораньше. Она заверещала так, что разом слетел и гипноз, и полтора десятка прочих гульских дебафов. Я дернулся. До трупоедов доперло, что-то пошло не так. Перестав красться и ползти, штук 16 оставшихся на ногах гулей бросились в атаку. Я лихорадочно кастовал растворение, но видел, не успеваю. Бежать смысла не было, куда мне с моей-то ловкостью, пусть и увеличенной на дюжину пунктов тапочками-зайками. Но я, тем не менее, развернулся и как мог поспешил прочь в узкий зев коридора. Благо на ходу растворение продолжит кастоваться, не собьется, проверял уже. Гули слегка тормознулись на входе, создав небольшую пробку. Оставалось совсем чуточка, когда мне на спину прыгнул моб. Первым же ударом снес 85% ХП и разодрал стильную дорогущую куртку в клочья, гад. Больно было жуть. Я взвыл и, инстинктивно развернувшись, саданул окаменевшим черепом в челюсть агрессора. Наверное, сработала удача, и я попал. Лучше бы не попал, потому что никакого существенного урона не нанес. А вот каст сбился. Система засчитала агрессивное действие за боевое. Я чертыхнулся, и скуля от боли и страха на карачках пополз от ухмыляющегося чудовища. Гуль по-мефистофельски захохотал и поднял когтистую лапу с явным намерением добить. И добил бы. Но в спину ему со всего маха влетел другой гуль. Они покатились клубком ярости, вереща и кусаясь. Выскочивший из-за поворота третий споткнулся о дерущихся, тоже упал и присоединился к Месилову. Я, не обращая внимания на их разборки, полз, заново начав процесс растворения. Позади куча мала, не менее из десятка беснующихся мобов. Но очередной, то ли более умный, чем прочие, то ли наблюдательный, то ли хитрый, доскакал до меня по потолку. Вот реально, он по потолку бежал, непонятно чем и за что там цепляясь. Такое ощущение, что гравитация на него вообще плюнула и, обидевшись, отвернулась, мол, живи, как знаешь. Только в самый последний момент я заметил мелькнувшую над головой тень и распластался по полу. Черный коготь свистнул у самого уха и сорвал прикольную кепочку. Кепочку было жалко, но не до такой степени, чтобы остаться тут и постараться ее отбить. «Нахрен кепочку», — подумал я с облегчением, растворяясь в темноте. Гуль на потолке возмущенно и разочарованно заорал. Вслед за ним заверещали увлеченно дерущиеся остальные. Дошло до убогих. Проворонили добычу. Ускользнул их кусочек счастья. Побросали противников и заметались по коридору душераздирающего воя и хныча. Я с густком темноты несся по коридору и ликовал. Получилось! Ура! Я крут! Осталось только квест сдать, и будет череда апов. Уйдет боль, тошнота, кровотечение, и я снова смогу ощутить ту эйфорию. Скорее бы. Ай да я! День 9, пергамент 6. Вот ведь. Собирался писать короче, опустился в самолюбование. Но оно того стоило. Каллиграфия апнулась. Тут уйма интересных навыков и способностей, все и не перечислишь. Некоторые я классно раскачал уже. Каллиграфию до 32, картографию до 15, рисование до 9. Но все равно есть к чему стремиться. Напрягает, что пергаменты в самый неподходящий момент заканчиваются. Шрифт-то у меня имеется в наличии единственный. Почерк называется. Размер его хоть теоретически можно изменить? По факту хрен. Чернила расплываются, и чересчур мелкие буковки совершенно нечитабельны. Играю с интервалами и полями. Вроде уже и написал много, а нормальных отступов еще не чувствую. Строчки косят то вверх, то вниз ползут. Да и рисунки много места занимают. Вон с десяток пергаментов извел за эти дни, пытаясь воссоздать по памяти схему лабиринта. Зря, наверное. Хотя нет, не зря. Картография же качнулась. Ладно, потом сцарапаю. Благо пергаменты можно от написанного нарисованного чистить и использовать повторно. Изображение гулей до и после заражения. Крыса-джентльмена. Муравушек, чечиков, иииков, урота-дура, тех странных существ в розово-голубых плащах. На фоне и червя-крушителя лично мне очень нравится. Весьма похоже получилось. Разве что у Нафани взгляд получился какой-то чересчур осмысленный. Нужно потренироваться в рисовании глаз. Давно я уже руками не рисовал. 7 лет точно. Но когда-то в детстве в художку ходил несколько лет. Еще до того, как на MMORPG подсел. Но ручки-то помнят. Навык, как говорится, не пропьешь. Да и способности у меня тогда находили. Уговаривали не бросать рисование. Однако не до того тогда было. Бросил. Но кое-чему выучился. Вот и пригодилось. Между прочим, все эти навыки каким-то образом завязаны на духовность и почему-то на ловкость. Я уже от их прокачки получил 4 очка в духовность и 3 в ловкость. Приятно, что говорить. И да, глаза. Вернее, глаза с большой буквы. А еще вернее, глаза! И писюн. Но тут уж никаких заглавных букв не хватит. Там такой... Впрочем, я вперед забегаю, но не намного. Дело было так. Когда я убегал от беснующейся орды трупоедов, видимо, проскочил в попыхах нужный поворот. Или наоборот, свернул не туда, неважно. Летел я ни на что не обращая внимания, а зря. Летел и влетел в гигантскую, очень липкую и очень прочную паутину. Бац! И все, развеялось мое растворение, как не бывало. Попытался выпутаться. Куда там? Влип качественно, всем телом. Паника накатила волной и почти мгновенно схлынула. В конце концов, это всего лишь игра. Потеряю одну жизнь, в самом крайнем случае, неважно. Отресплюсь и еще жизни отыщу. Обязательно отыщу. Так я себя утешал и утешил. Самовнушение уров дало эффект, не иначе. Успокоился. И тут же нашлось оптимальное решение. Дергаться, еще больше запутываясь, вызывая к столу паука-переростка, дураков нету. Подумал. И придумал. Кастанул температуру. Сработало. Паутина с громким «пш» испарилась, я грохнулся на серо-желтые шершавые камни и больно ушибся коленкой. Минус 19 хп, плюс дебаф легкая хромота на 10 минут. Встал, подтирая ногу, осмотрелся. И вовремя. С потолка на ниточке, тянущейся из жопы, ко мне спускался колоссальный, размером примерно с 2 меня, мохнатый коротконогий паука-осьминог. Приятного цвета морской волны с поперечными розовыми полосками на головогруди и гроздью гипнотически шевелящихся вялых щупалец. Чечек пресноводный. Уровень 30. Статус голоден. Не в своей среде, при смерти. От первого же нюка паука-осьминог сорвался с паутинки и с чавканьем плюхнулся на пол, путаясь в щупальцах, пополз. Но не ко мне, а наоборот, от меня. Сдриснуть решил мобяра. И уволочь экспу. Мою экспу. Хрен ему. Сдох чечек, хоть и был при смерти до нашей встречи, только с 10-го попадания. А мазал я регулярно. Да и от ментала у чудища оказался 100-процентный резист. Зато искра, если попадала, проходила каждый раз с критом. Видно, штрафы к огню высокие у этого гибрида. Были. Случился ап. По телу пробежала волна эйфории, восстановились все бары, слез дебаф. Вернее, дебафы. Легкий голод тоже пропал. Желудок перестал бурчать, требуя топлива. Этот факт меня обрадовал. Вот только интересно, надолго ли? Может, через пару минут снова проголодаюсь? Ведь я тут не ел еще ни разу, только водичку пью. Кайф, однако, был не таким сильным, как при получении нескольких левелов сразу. Даже координация движений не нарушилась. Из реальности тем более не выпал. Что ж, разумно. А то мало ли. Вдруг посередине боя апнешься. Начнет колбасить в самый неподходящий момент и привет, респаун. Попытался облутить. Оказалось, требуются навыки, которых я еще не качнул, и инструменты, которыми я еще не обзавелся. Обидно, досадно. Но ладно. Подождал с полминутки. Тело чечика начало сдуваться и растекаться вонючей слизью. Еще через 3-4 минуты окончательно исчезла. Почти испарилась мерзкая гадость, и от паука-осьминога мне в наследство досталась довольно компактная тушка сантиметров 30 длиной. Опять же с надписью «Набор алхимических ингредиентов», весом почти 4 килограмма. И овальная размером с ладошку пластинка, по виду медная, с намертво закрепленной стрелкой, очень похожей на часовую курантов, только помельче. Пластинка не определялась совершенно. Над ней тускло мерцали 3 розовых вопросительных знака. Текст, если присмотреться, тоже был загадочен. Знаки, знаки, знаки, требуется описание. Я пожал плечами, сунул находки в инвентарь, причем тушка чечика заняла аж 3 слота сразу, и попытался сориентироваться. Несчастный пресноводный, и откуда он взялся в сухопутном лабиринте, раскинул сеть не просто так, а в стратегически важном месте, на перекрестье 7 дорог, то есть 7 коридоров. Из какого именно я выскочил, удирая от зараженных мобов, неясно. Пока тут возился и бился, потом преследовал чечика, совершенно дезориентировался. Хоть от гули оторвался, и то хорошо, а то бы они быстренько восстановили статус-кво. Подумал, что раз все равно заблудился, не грех глянуть, куда паука-осьминог от меня свинтить собирался. Вдруг у него там гнездо, а в гнезде что-нибудь ценное. Действительно, минут через 10 пути коридор существенно изменился. Сырость и плесень — это еще полбеды. Стало невыносимо холодно. Нет, не мороз. Около того. Оценить сложно, но мне кажется, не выше пары градусов по Цельсию. Пол слегка пружинил и прогибался под ногами. Стены с красно-синими прожилками казались ледяными, но сконденсировавшаяся на них влага не замерзала, а стекала крупными каплями и впитывалась в пол. А еще тут и там попадались куски липкой паутины. Не целиковые сети, а так спутанные, перекрученные, пыльные, заплесневевшие обрывки. Я их с трудом обходил и огибал, стараясь не вляпаться. Но в одном месте поскользнулся и, потеряв равновесие, коснулся очередного ошметка голым предплечьем. Куртки и рубахи на мне уже не было. Поганый гуль разодрал стильные шмотки в лоскуты. Мгновенно прилип. Бар жизни дрогнул и пополз вниз, а паутина окрасилась розовым. «Кровь сосет, сволочь», — понял я. Температура помогла, но эта паутина, в отличие от прошлой, не испарилась моментально. Просто как бы нехотя отлипла и втянулась в потолок. Вот тут бы мне и повернуть назад, ведь понял же еще тогда, что эта паутина не просто так прячется. Пол и стены тоже пульсируют неспроста. Это все часть одного гигантского организма. Ну или комплекс симбионтов, неважно. Однако температура, видимо, не только отпугнула кровозадные, хех, нравится мне это слово, паутинки, но и соображаловку мне самому частично блокировала. И я пошел дальше. Помимо холода стал донимать запах. Не сказать, что неприятный, но очень густой и навязчивый. Вот с чем бы сравнить. Ну вот смесь черного перца, ментола и абрикоса. Как-то так. От него я постоянно чихал, чесался и сморкался. Повесился дебаф аллергия. Препротивная штука, доложу я вам. Коридор не разветвлялся, зато жутко петлял, поворачивая порой под совершенно непредсказуемыми углами. Вечные крутые подъемы и резкие спуски тоже не добавляли радости. Температуру я постоянно обновлял, и теперь клочков паутины не боялся. Наоборот, это они прятались в стены, стоило мне подойти ближе. В общем, расслабился и потерял бдительность. При очередном спуске, на глазок градусов в 60-70, не заметил плещущейся внизу лужи и со всего маха шлепнулся в нее обоими тапочками. Жидкость радостно вспузырилась на вроде колы, громко чавкнула и растворила тапочки зайки вместе с ушками и глазками-пуговками. Секунды за 2-3. Я и понять ничего не успел. Выпустила огромный вонючий бульк и принялась за носки. Только тут до меня дошла нештатность ситуации. Я в один прыжок выскочил из кислотной гадости. Но носки тоже были потеряны, от них только несколько жалких огрызков осталось. Огрызки идентифицировались как мусор 5-й категории экологической опасности, хлопчатобумажный бесполезный, вторсырье. Хотя нет, просто мусор. Вес 0,16 килограмма. Теперь я снова оказался босс. Хоть в штанах и прибиже, утешил я себя. Присмотрелся к буро-коричневой луже, идентифицировал. Тухлая рибонуклеинка, уровень 48-й. Статус не в своей среде, малоподвижно. «Ну, раз малоподвижно, получай, сволочь! И еще, и еще!» Расстреливал я лужу минут 5-6, не меньше. Она только булькала, чавкала и колыхалась. Не знаю, как там у рибонуклеинок с интеллектом и самоидентификацией, но контратаковать лужа не попыталась. Так я ее и расстрелял, до полного испарения. Отомстил за обувку, короче, и получил 3 АПА разом. Решил посматривать вокруг, искать таких вот противников. Хоть и слил почти всю ману. Однако халявный кач есть халявный кач. и пренебрегать им не стоит. На дне лужи обнаружился черный костяной кругляш и черная же косточка, похожая на бараньи ребрышко. Никаких следов моих стильных тапочек. А я, между прочим, надеялся выбить их назад, мало ли. Но нет. Переварила заек и носки, тварюга тухлая. Кругляш и кость оказались непривычными уже мне алхимическими ингредиентами. Определились как комплект углеродосодержащих многофункциональных крафтовых материалов. Требовали для детального опознания и разделения на составляющие целую кучу невразумительных навыков, плюс какое-то оборудование типа «мортирка гнеоотсосная малая», «скребок цельнопродольный твердомягкий» и еще с десяток подобных производственных хренек. Оно и понятно. Моб-то почти 50-й. Дальше шел осторожней. Ноги больше ничего не защищало, растворяться заживо совсем не хотелось. Хоть это и игра, но ощущения вполне себе реальные, поэтому если уж можно не помирать, лучше не помирать. Описывать каждый поворот не буду, ни к чему, да и место на пергаменте заканчивается. Скажу лишь, что блуждал я там несколько часов. За это время расстрелял с пяток луж штук 8 чечиков. Мобы для меня хоть и сильные, но очень медленные. А рибонуклеинки таки вовсе неподвижные. Если не нарываться, никакой опасности не представляющие. В общем и целом, апнулся до 19-го левела. А потом коридор внезапно кончился. Причем кончился не тупиком, а уходящим куда-то в невообразимые выси колодцем, на дне которого я находился, в пульсирующую розово-голубыми прожилками стену, вбиты металлические, по виду очень крепкие скобы. Я тяжело вздохнул и полез. А чего оставалось делать? Не возвращаться же.